Мой друг поэт, не тщись из доброты воображать, что по несчастью ты влюбил меня, женил, толкнул к разбою. Нет, милый, нет, сквозь радость и беду не ты меня, а я тебя веду, тащу тебя 3 года за собою. Так в нашей дружбе, бывшей между нами, мы поменялись главными ролями. Мой друг поэт, тебя в твоем стыде увидел я, ты помнишь, на суде, готового тогда к моей защите. Да, да, хотел тебя я отвести, от самобичевания спасти, себя же от тебя освободить и... Ну, словом, подчеркнуть тем жестом странным, что чувствую себя с тобою равным. Когда Жуан за все мне отпенял и строгий под рябиною стоял, решалась наша дружба, либо-либо, возвышенная в святости живой. Рябиновая гроздь над головой горела и светилась вроде нимба. Смущенный встав, сказал я без лукавства, «Дай руку, друг, на равенство и братство». Чем вызван в друге этот новый крен? Какие же причины перемен? То кресло ли его, лесной пожар ли, любовь ли, сын ли, жизни высший дар? Жизнь, дорогие, интересный жанр. Люблю работать в этом древнем жанре. Но если быть в нем голым реалистом, то будешь не поэтом, а статистом. В грядущее нужна вся наша сила, все, что до нас, что в нас, что с нами было. В Жуане, если без обиняков, все впечатления жизни стали купней. Ему его грядущее доступней, как выходцу из прожитых веков. А человек, по замечанию тещи, чем умственней, чем опытней, тем проще. У тещи в одеянии кружевном красивым был ее старинный дом. Весь с топора и лобзика всего-то. Смотрелся он на самый строгий взгляд. Жуан сострил. Напрасно говорят, когда хулят, топорная работа. Так смотрится, уже не бога ради, икона древняя в резном окладе. Жуан шутил-шутил, да как пальнет. Вся эта улица на слом пойдет. Участок стал для города потребным. А тещин домик с канителью всей есть предложение вывести в музей, открытый где-то под открытым небом. Эге, Жуан, не будешь ротозеем, глядь, домик станет и твоим музеем. Со мной не то, в строительной программе с моими, брат, не цацкались домами. Хотел бы хоть в один вернуться, но мне всюду с ними просто наваждение. Домов, где жил я с моего рождения, за ветхостью десяток снесено. Не будет места в той эпохе дальней, о, друг мой, для доски мемориальной. Так мы шутили, подобрев к домам, с придумкою и правдой пополам, припоминали прошлые проказы, за словом не ходили далеко, и было нам так вольно, так легко, как будто и не ссорились ни разу. Пока не стало видно из-под грозди, как в уникальный дом толкнулись гости. В гостях сидел, с большим сознанием прав, почти что прежний свадебный состав, как вроде бы игралось на усадьбе, не по годам отсчитанное в срок, а по страданиям, что выдал рок, досрочная серебряная свадьба. Но не кричали горько, шумовато, поскольку в яве было горьковато. Была на теще гения печать. Достала б ей гостей поугощать и тем же салом, той же ветчинкой, картошкой, студнем из телячьих ног. Так нет же, осварганила пирог с той самой рыбно-луковой начинкой и дурочку, прикрытую со сметкой, под честную фабричной этикеткой. Добро и зло — две стороны медали. Вот выпили и с добротою стали. Сердца открыли, сжатые в тиски. Ну что такое зелье? Так водится. Но как свежо зарозовели лица, тугие развязались языки. У бывшей в напряжении Наташи опали плечи в памятном вальяже. Какой-то дед спросил, беря пирог. «Преуважаемый, а как острог?» Старик был стар, но в памяти и силе, пожалуй, посильней внучат иных. То был заглавный корень Кузьминых, отец отца Наташи, дед Василий. «Острогов нынче нет, мой тезка в колкость. А если нет острогов, где же строгость? Что мой Жуан был встречен как герой, меня и то коробило порой, как будто он не лес пилил на трассе, ни пни в глуши таежный корчевал, а с некою задачей побывал в почетной экспедиции на Марсе. Наверное, проявлялся в тот момент судьбы сибирской некий рудимент. Сибирь, мой край, затмивший все края, о, золотая каторга моя, приют суровой працев бесправных, где барско-царских не было плетей, но лыко нам неведомых лаптей с железом кандалов прошло на равных. Народом ничего не позабыто, что в жизни поколений было бытом. Сибиряку сама живая данность внушала и суровость, и гуманность. Почти в любой семье сибиряка для беглецов считалось делом чести на самом видном и доступном месте поставить на ночь кринку молока. И тронутую грешными устами крестили за скорузлыми перстами. Сибирь моя, в просторах безграничных ты принимала всех иноязычных. У всех поныне свой особый лик, но все сильнее вечное стремление, чтоб после вавилонского дробления здесь снова обрести один язык. Твои небостремительные башни уже давно затмили день вчерашний. Сибирь моя, ты вся в кипучей стройке, вся в переделке ты, вся в перекройке, любовь моя, ты вся из новостей. А если вместе с дурочкой угарной был заведен мотив рудиментарный, зато не будем осуждать гостей. Таков порядок, после крепкой влаги запеть надрывно песню о бродяге. Не пела лишь Наташа, с видом чинным, неугомонным занимаясь сыном. А Федя деловито, без конца, переходил, как ангел примирений, с ее колен на теплоту коленей, легонько подпевавшего отца. Как будто этой хитростью наивной хотел связать развяз любви взаимной. Жена сидела рядышком с Жуаном, дразня супруга профилем чеканным, девически смягчавшимся в былом. Коса все с тем же золотым избытком, ее венчала свитком, словно слитком, красиво свитым греческим узлом. Отбившиеся локоны горели, как лепестки цветка на длинном стебле. По части стебельков и прочих трав мой друг при опыте был не лукав, а искренне смотрел на все и даже все старшее в природе почитал, поэтому не о душе мечтал, мечтал о теле, тело было старше. Меж тем бродяга песенный помалу лишь подошел к священному Байкалу. Есть в русской песне высшая отрада. Дойдем до песни, ничего не надо, лишь песню дай. Поющие не пьют. И сам влюбленный в песенное диво, Жуан впервые думал неучтиво. Черт побери, они еще поют. Тут вроде бы из-за Федяши в певне пришлось вмешаться Марфе Тимофеевне. Так Федя и на этот раз помог переступить той горенке порог, где бревна, неприступные во плоти, до сей поры его дивили той старинной, первозданной простотой и чистотой своей открытой плоти. Они в линейно ровных строчках пакли, еще, казалось, древним лесом пахли. Подумал, красоте не нужен лак. Послушал, что ж Наташа медлит так. А как ей было, мучаясь расплатой и продолжая в робости любить, к нему через порог переступить, бабенкою паскудно виноватой. На шорох оглянулся по тревоге, жена уже стояла на пороге. К застывшей у проема скорбным знаком Жуан шагнул отяжелевшим шагом, да так, что пола заскрипел настил. Наташа, своей грешно золотою, на грудь ему упала головою. «Жуан, прости,